34 глава. Как оказалось, хозяин мотеля был не единственным спящим в этом проклятом городке. Когда они добрались до центра, было уже почти 8 утра, но на улице не было ни души. Только изредка ветер свистел меж домов, напоминая об абсурдной реальности. «Мы как в декорациях хренового фильма», — сказал Одли. Аманда ничего не ответила, а только сжала холодную рукоять пистолета. «Они говорят, с пистолетом ты защищен. Черт возьми, если ты с пистолетом, значит, ты уже в полном дерьме». «Может, их разбудить?» — спросила Аманда. «Всех по одному. Мы поднимем людей? Мы вместе пойдем в больницу?» «Это невозможно», — перебил ее Одли. «Действие от сонного газа подобно наркозу. Невозможно просто докричаться до людей». Михаэль подошел к одному из домов и посмотрел в окно. «Значит, они пустили газ сразу же, как им сообщили о взломе?» «Скорее всего. Охранник побежал за помощью. Не думаю, что это заняло у него больше 10 минут». «Значит, этот газ не для них?» — смотрела Аманда на мужа. «Не для жителей города. Он для нас. Мы теперь единственные движущиеся точки, которые видно на камерах. Мы как живая мишень». Мужчины переглянулись. «А ведь она права», — согласился Николас. «Мы как муравьи за стеклом. Значит так, нужно выбрать дом». Он подошел к тому, что ближе. «Нет, этот не подходит. Вон тот с длинным забором из кустов, видишь?» «Ага», — кивнул Михаэль. «А чем плохо этот?» «Потом объясню». Николас пошел к дому. «И думаешь, они не увидят?» — догнал его Михаэль. «Надеюсь, что наоборот». Николас приблизился к двери и дернул за ручку. Дверь оказалась закрытой, а вот замок был совсем некрепкий. Хватило и двух ударов, чтобы выбить засов из стены. «Готово», — вошел он. «За мной». Аманда с мужем вошли следом. Этот дом ничем не отличался от других таких же домов. А это проникновение в дом от других подобных проникновений. Кроме того, что глава семьи спал беспробудным сном в кресле перед включенным телевизором, а его жена мирно дремала в кровати. Аманда чувствовала себя грабителем, ворвавшимся к беззащитным людям. И хоть с этой семьей она знакома не была, какая-то вселенская жалость засверлила межрёбер, поднялась выше и так и застыла в горле нервным комком. С кухни доносился металлический звук брякающих друг о друга приборов. Это Николас искал ножи. «Аманда!» — крикнул он. «Найди скотч и примотай этот нож к ноге!» Аманда не хотела ничего искать. Она знала, если что-то случится, то последнее, что она сделает, это вспомнит про чертов нож. Но Николас был непреклонен. Да и муж посмотрел на нее так строго, как давно не смотрел. Аманда вздохнула, взяла нож и пошла искать скотч. Пока она проверяла шкафы и комоды в других спальнях, Михаэль выключил рубильник. Телевизор погас, забрав с собой последние звуки этого спящего дома. «Идите сюда, я нашел скотч!» — крикнул Николас Одли из глубины дома. Аманда встала с колен, закрыла комод, обернулась и вскрикнула от страха. «Что случилось?» — услышала она голос мужа. Напротив нее стоял ребенок. Девочка в зеленой пижаме лет 6 или 7. Взгляд ее был такой же стеклянный, а в руке твердо лежал пистолет, нацеленный на Аманду. «Положи пистолет, малышка», — тихо сказала она. Ребенок как-то странно склонил голову на бок. Глаза девочки заморгали, будто там, внутри них, просчитывались команды. Палец малышки, лежавший на спусковом крючке, резко согнулся. Выстрел! Аманда зажмурилась, но не почувствовала никакой боли, только запах горелых проводов. Что-то грузно упало. Девочка лежала на полу, на ее спине по зеленой пижаме расплывался кровавый след. «У нее кровь», — пролепетала Аманда. «Ты убил ребенка». «Это не кровь», — подошел Одли и засунул два пальца в рану. «Видишь?» Вытащил он изнутри искрящийся провод. «Ах, ты ж сволочь, током бьется! А это Всего-навсего краска. Такая прослойка под искусственной кожей, чтобы в случае порезов или небольших ран не вызывать никаких подозрений. «Мы убили ребенка», — шептала Аманда. «Мы убили ее». «Успокойся». Михаил перешагнул через тело андроида и обнял жену. «Это даже не человек». «Не человек», — повторяла Аманда, постепенно возвращая степенность собственных мыслей. «Это не человек». «Значит, они нас выследили», — обернулся он к Нику. «Да, но это нам даже на руку». «Это еще почему?» «Ложный след. Спускайтесь в подвал». Они сбежали вниз по ступеням. Подвал, как и дом, был обычен во всем. Повсюду ненужная утварь и куча пыльных вещей. «Смотрите!» — припал он к окну. «Эти кусты прилегают прямо к этому дому, соединяя наши соседний. Я еще там заметил, что камеры снимают прямо, то есть не сверху вниз. Скорее всего, все они на фонарных столбах. А там у соседнего дома длинная фура с двойным прицепом», — заметил Михаил. «Именно! Так и доберемся до больницы перебежками, пока они будут выманивать нас здесь». Они открыли подвальную дверь, легли на холодную землю и поползли. В нос бил запах газона, трава щекотала ноздри. Аманда приподняла голову и поползла за мужем. Не прошло и 5 минут, и вот они уже были у конца зеленого забора. Кусты оказались удачно густыми, за ними и не разглядеть ничего. Между зеленым забором и припаркованной у соседнего дома фурой не было и просвета. Одно так плавно переходило в другое, что казалось, будто фура привезла и выгрузила эти квадратные кусты. Кабина ее удачно прикрывала единственный вход в гараж, а вот вход в сам дом был уже виден. Они поползли в сторону гаража. Прижались к стене дома, медленно его обходя, зашли за него, и вот уже стояли перед дверью в подвал. Николас прострелил добротный замок, дверь в подвал открылась и запустила их всех. «Нужно быть осторожнее и держаться подальше от камер», — Николас спускался вниз. «Почему бы не отключить свет во всем доме?» — спросил Михаил, увидев над дверью щиток. «Потому что они сразу же это заметят. Из подвала нам лучше не выходить. Камер здесь нет, как и этих андроидных детишек». Он взбежал по лестнице и проверил дверь, ведущую в дом. «Закрыто». «И сколько нам здесь выжидать?» — спросила Аманда. «До ночи. На этих уличных камерах, к счастью, тепловизоров нет».